Добрый день. Вначале осмелюсь попросить вас досмотреть презентацию до конца, поскольку ее суть совсем не в крионике, а в выводах, которые будут изложены в конце. Насколько изменилось бы ваше отношение к своей жизни, если бы вы могли жить вечно? Сотни жителей планеты уже заморозили свои тела в надежде, что в один день их воскресят с помощью технологий, ну а тысячи подписали контракт о заморозке, и эти цифры постоянно растут. Сегодня в мире есть 5 криокомпаний, 3 в США, по одной в России и Китае. Но почему нам важно говорить об этом в курсе религиоведения? Представьте ситуацию. У вашего ребенка неизлечимая болезнь. Жить осталось примерно 3 месяца. Вы миллионер, поэтому деньги не вопрос. И вот вам предлагают заморозить тело ребенка после смерти, чтобы в будущем можно было его оживить. Ведь даже если шанс всего 1%, почему не воспользоваться им? Согласитесь, что здесь все упирается лишь в этику. Да, у трансгуманизма есть много идей, но вскоре вы поймете, почему я выбрал даже не столько попытку победить процесс старения, сколько именно крионику. Как поясняет профессор практической этики в Оксфорде Юлиан Савулеску, для многих привлечение технологий для лечения заболеваний выглядит нормой. Но улучшение того, что является нормой, это уже недопустимо. Например, некоторые верующие скажут, что врожденную слепоту или глухоту не стоит лечить, поскольку это часть кармы или Божьего плана к этому человеку, и мы не должны вмешиваться в дела Божьи. Но как быть, если ребенок родился без ладони или ноги? Допустимо ли делать протез, чтобы облегчить жизнь такого человека? А как насчет морального усовершенствования или полной морфологической свободы? Что если в будущем кто-то захочет не просто заменить биологический глаз на бионический, но сделать себе, скажем, третий глаз на затылке или добавить еще две руки? Как религия должна реагировать на такую ситуацию? Также со старением. Одно дело, если кто-то хочет увеличить жизнь, скажем, до 150 лет, но как религии быть с теми, кто говорит, что смерть надо победить, подобно болезни рака? Ведь для многих религий даже мысль об этом невозможна. Мы обязаны умереть и избавиться от плоти, чтобы войти в небеса к Господу или же переродиться в новом воплощении. Например, великий Марвин Мински, ключевая фигура в исследовании искусственного интеллекта, говорил, в долгосрочной перспективе религии гарантируют смерть. Я думаю, смерть исчезнет, и нам не надо об этом молиться, а работать в этом направлении. В другом месте, критикуя Пари Блеза Паскаля, он отметил, вера в Бога – вот почему мы все умираем. Если бы не мы продвигали науку вместо этого, то мы бы все сейчас были бессмертными. Подобного же мнения придерживается и кандидат в президенты США от трансгуманистической партии Золтан Истван. Золтан довольно критичен к религии, и о нем мы еще поговорим в следующем видео, когда будем рассказывать о противостоянии трансгуманистов с религиозными фундаменталистами. Поэтому я задался вопросом. А существует ли хоть какая-то религиозная группа, которая бы теологически оправдывала практику крионики? Я стал искать. Поначалу единственная зацепка, которую я нашел, была Церковь Вечной Жизни во Флориде. На своем сайте они утверждают, что они единственная в мире церковь, основанная на вере в науку. Они же напомнили мне и другую подобную организацию, которая пока не стала церковью, наверное, потому что у них в Аризоне нет таких проблем с законами и налогами, как во Флориде. Я это к тому, что большинство членов этих групп – атеисты, а религиозный статус им нужен, по мнению Miami Times, чтобы беспроблемно продавать свои витамины, якобы продлевающие жизнь, во что они искренне верят. Так вот, это другая группа, продвигающая идеи бессмертия и крионики – это People Unlimited в Аризоне. И эти две организации называют себя имморталистами и совместно проводят ежегодные фестивали, симпозиумы и конференции, убеждая людей, что те могут жить вечно. Я стал копать глубже и изучал все, что мог найти о христианской трансгуманистической ассоциации и мормонской трансгуманистической ассоциации. Много информации, но ничего конкретного о крионике. Такое ощущение, что это тема табу. Тогда я отправился в Сан-Диего на годовую конференцию Американской академии религии, куда слетелось около 10 тысяч профессоров и студентов религиоведения со всей Америки и многих других стран. Среди сотен сессий я выборочно посещал именно те, где поднимались темы пересечения религии, науки и трансгуманизма. А таких сессий, замечу, было немало. Я общался с десятками людей и еще больше убеждался, что тему крионики пытаются обходить стороной. Например, профессор Джонатан Крейн из университета Эмори, председатель общества иудейской этики и автор книг по религиозной этике, дал невероятную по своей энергетике презентацию о том, насколько важно религии не отставать от технологического прогресса. Например, говоря о генной инженерии и технологии CRISPR, он убеждал религиоведов и теологов, что религия не должна мешать ученым редактировать геном человека для лечения наследственных заболеваний и тому подобное. Он и его коллеги говорили, что опыт прошлого показал, как религия тормозила и долго сопротивлялась научным открытиям. Поэтому нам лучше не совершать ошибок прошлого и запрыгнуть в поезд прогресса, пока тот не уехал слишком далеко. Отлично, подумал я, раз он настолько прогрессивен в своих взглядах, посмотрим, что он скажет о крионике. После сессии я подошел и спросил его, на что он ответил категорически «нет». Поскольку он иудей, он сказал, что может говорить только от лица иудаизма, и крионика полностью противоречит иудейским догматам. В ней просто нет смысла, и это излишне. Тогда я спросил, может ли он подумать хотя бы об одной из религиозных групп, которая могла бы совместить крионику со своей теологией. Он задумался и ответил, вау, это отличный вопрос, я никогда об этом не думал, и, наверное, это невозможно. Было бы хорошо, если бы ты провел исследование на эту тему и выяснил. При этом он явно сомневался, что я смогу найти хоть одну религию, которая бы поддержала крионику. Дело в том, что заморозка тела полностью меняет правила игры, и, как еще в 68 году писал Джон Монтгомери, крионику обвиняют в том, что она бросает вызов Божьему плану. А профессор Джон Мессерли из университета Йоханнесбурга в своей статье «Конец религии, технологии и будущее» пишет, «Если наука победит страдания и смерть, религия, как мы ее знаем, умрет. Без страдания и смерти религия потеряет смысл существования. Ибо кто будет молиться небесам за излечение, когда лекарства уже существуют на земле? Если наука предложит бессмертие, то кто захочет умереть, надеясь, что боги потом воскресят?» И еще Шопенгауэр говорил, что страх смерти – это начало философии и конечная цель религии. Теперь я надеюсь, вы понимаете, почему я так сильно заинтересовался темой крионики. Пусть она все еще спекулятивно и кажется нереальной, и многие ученые очень скептичны к ней, но меня интересует другой важный вопрос. А что, если это станет возможным? Как отреагирует религия? Сможет ли она принять такую практику как норму? Тем более, если речь идет не о заморозке полного тела, а лишь головы. Ведь именно так поступает большинство. Проблема в том, что в контейнер может поместиться лишь 4 тела, поэтому это стоит 200 тысяч долларов. В то же время там можно разместить до 40 голов, поэтому заморозить голову стоит всего 80 тысяч долларов. Так зачем переплачивать? Ведь даже сам Макс Мор, директор Алкора, говорит, что для себя он выбрал нейропрезервацию, то есть только голову. Ведь через сотню или сотни лет, когда технологии позволят оживить мозг, наверняка генерация нового тела не составит проблемы. Но задумайтесь, насколько большой вызов сама мысль об этом бросает религии. Во-первых, это говорит о том, что у человека нет души и все сводится лишь к мозгу. В Новом Завете Иаков ясно говорит, тело мертво без духа. А нейробиолог Кен Хейворф, президент фонда сохранения мозга, говорит о том, что мы больше напоминаем software. В своем интервью BBC он проводит аналогии с роботом 3PO из «Звездных войн» и говорит, что если мы возьмем его роботизированный мозг и загрузим его в другого такого же робота, у него будут все оригинальные воспоминания от 3PO. Он будет думать, что это он, но действительно ли это настоящий 3PO? Что если я скопирую его в двух роботов? Кто из них тогда будет настоящим? Ответ на все эти вопросы заключается в том, что нет никакого реального 3PO, кроме списка его программы и его данных. То же самое должно быть верно и о нас, людях, продолжает нейробиолог. Эволюционная психология заставляет нас думать, что мы уникальны, но мы просто программы, работающие на биологическом мозге. Дальше он говорит, что хочет видеть, как через несколько лет каждая больница мира будет предоставлять пациентам возможность сохранять свой мозг. В Сан-Диего я обратился еще и к доктору Рону Колтернеру. Он является профессором богословия и этики в Питтсбургской духовной семинарии, одним из основателей Международного общества науки и религии и редактором влиятельной книги «Трансгуманизм и трансцендентность. Христианская надежда в эпоху технологического совершенствования». Но когда во время конференции я обратился к нему, он был довольно скептичен к крионике и сказал, что нет никакой гарантии, что это сработает. Тогда я спросил: а что бы вы сказали тому, кто серьезно задумывается о криосохранении своего тела и обратился к вам за советом? Он ответил: я бы объяснил, что это не стоит того, потому что это не работает. Я продолжил: давайте предположим, что это работает. Допустимо ли христианину полагаться на заморозку тела? И доктор Тернер ответил: я бы посоветовал этому человеку помолиться Господу и спросить, каков Божий план для его жизни. Вдобавок он посоветовал мне обратиться к работам Кальвина Мерсера. Кальвин Мерсер – это профессор Университета Восточной Каролины, автор десятков статей и 7 книг, среди которых «Религия и трансгуманизм» и «Религия и последствия радикального продления жизни». Но в одной из его статей «Воскрешение тела и крионика» я узнал, что он хоть и признает, что для многих теологов сложно принять идеи крионики из-за принципа идентичности и образа Бога, в то же время он пытается привязать идею крионики к христианской доктрине о воскрешении. И это соответствует тому, что мне сказала Джанин Твит из Принстона, автор книги «Личность киборга. Теологическая антропология постчеловека». Она посоветовала мне обратиться к Христианской трансгуманистической ассоциации. Я сказал, что уже исследовал их сайт и пока не нашел ничего о крионике. И все же она сказала, что наверняка некоторые академики пытаются связать крионику с идеей воскрешения. И добавила, что готова заключить пари, что если поискать, то обязательно найдется кто-то, кто поддерживает крионику с теологической точки зрения. Ну что ж, я продолжил свой поиск. Вдобавок я встретился с моим старым знакомым из Колумбийского университета Джозефом Фишером, и тот посоветовал мне обратиться к работе антрополога из Гарварда Ани Бернштейн, а именно к книге «Будущее бессмертия. Переосмысление жизни и смерти в современной России». Но в какой-то момент я решил не ходить кругами, а напрямую спросить у основателя и лидера Христианской трансгуманистической ассоциации Микки Рединга о его отношении к крионике. И это сработало. Он мне ответил: да, я думаю, что крионика совместима с христианской этикой. К тому же он поделился выдержками из статьи вышеупомянутого Джона Монтгомери и дал мне ссылку на эту статью, опубликованную почему-то на сайте Алкора. И это, в свою очередь, подняло во мне как минимум 2 вопроса. Первое: как же так? Ведь христианство и крионика – это явное противоречие. И второе: почему криокомпаниям важно убедить своих клиентов, что крионика и религия совместимы? Кстати, позже я нашел на их сайте как минимум еще 2 статьи, пытающиеся оправдать крионику с религиозной точки зрения. Подобное я нашел и на сайте российской Криорус. Но эту тему мы затронем в следующей презентации. А здесь хочу отметить, что я намеренно не собираюсь обсуждать перечисленные доводы. Во-первых, как человек, который окончил семинарию на богослова, хочу сказать, что эти аргументы кажутся мне несерьезными. А во-вторых, это и не важно, потому что меня интересует совершенно другой вопрос. Сейчас не столь важно, почему атеисты хотят, чтобы верующие так думали, но почему среди самих верующих находятся те, кто оправдывают крионику? Вы только задумайтесь, какой сигнал это нам посылает, ведь практически все ключевые антропологи и теоретики религии от Фрейзера, Джеймса, Дюргейма, Фрейда говорили о том, как смерть служила фактором в появлении религиозного мышления у человеческих особей. И не знаю, как у вас, но меня это наталкивает на однозначный вывод. Неважно, какой бы радикальной была практика, религия всегда подстроится и займет свою нишу. Заметьте, что суть всей этой презентации не имеет ничего общего с трансгуманизмом или с самой крионикой. Поверьте, я изучил массу информации о крионике и мог бы часами рассказывать о ней, но моя задача совсем не в этом. Я выбрал крионику как инструмент для демонстрации того, как ведет себя религия на протяжении истории. Ведь этот пример учит нас тому, что даже если кто-то через, скажем, 50 или 100 лет захочет сделать третий глаз или приделать к своему телу крылья, похоже, что всегда найдутся представители религиозных общин, которые оправдают это теологически. Полагаю, что в данный момент на Земле больше 99% верующих выступят категорически против крионики, и лишь единицы поначалу вяло скажут, что, ну, вроде это не такая уж плохая идея. Но пройдет несколько лет, и этот круг будет расти. Они все больше и больше будут убеждать себя и других сначала, что это норма и не противоречит плану богов и богинь, ну а затем сделают это теологическим императивом и даже обязанностью. Я не удивлюсь, что через несколько десятков лет следующие поколения верующих уже будут смотреть на крионику как естественную часть плана Божьего со дня сотворения Вселенной. Ведь если заглянуть в историю, то мы увидим такие же паттерны. Как отметил ведущий скептик Америки Майкл Шермер, как только моральный прогресс в определенной сфере набирает ход, большинство религий присоединяются. Так было с отменой рабства, с правами женщин и с правами сексуальных меньшинств. Однако часто это происходило после позорной длительной задержки. В другом месте Шермер отвечает тем, кто говорит: «Но разве это не наш иезуитский священник изобрел то или это?» Шермер говорит: «Да, некоторые ключевые изобретения были сделаны религиозными людьми, но не забывайте, что поначалу вы противостояли им, обрушивались с критикой и гонениями, и лишь после успеха вы лицемерно говорили: „Вот видите, это был наш человек“». В этом же духе высказывается и Фил Цукерман. В своей новой книге «Что значит быть моральным» он пишет: «Разве многие религиозные движения не выступают за правое дело во имя человечества?» «Да», — отвечает он, — «но, как правило, сначала светские движения прокладывают стезю, и лишь потом религия присоединяется к игре». Среди многих других авторов это отмечает и Ювал Харари. В 21 уроке для 21 века он рассказывает, как на протяжении истории религия меняла свои функции, поскольку прогресс вытеснял ее из сферы здравоохранения, сельского хозяйства, образования и тому подобное. Инженеры и доктора стали решать те задачи, что раньше выполняла религия. Поэтому последняя была вынуждена уступать место прогрессу и занимать новые ниши, одновременно наслаждаясь плодами ученых. Кроме этого, Харари в своем Homo Deus говорит о тех невероятных изменениях, что ожидают человеческую расу. Он полагает, что уже через пару поколений разница между людьми будущего и нами будет больше, чем между нами и неандертальцами, и даже шимпанзе. Как рассказывает Золтан Истван, кто-то захочет сделать себе жабры, кто-то связать свою ДНК с растениями, чтобы уметь накапливать энергию от солнца и тому подобное. И пусть это пока спекуляции, но значит ли это, что генная инженерия и апгрейд человека уничтожат религию? И что примечательно, сами верующие это понимают. Во время подкаста Мика Рединга и доктор Келвин Мерсер обсуждают необходимость трансформации христианства. И тут, говоря о идеях трансгуманизма, Рединг отмечает: если мы не будем рассматривать эти изменения, тогда религия станет неактуальной. Если она не сможет адресовать эти невероятно прорывные инновации, то она просто перестанет быть применимой к миру, в котором мы живем. На что доктор Мерсер согласился и добавил: я думаю, что религия проворная, она гибкая, она эволюционирует, но если религия будет чопорной и не задумается об этих технологических разработках, то она потеряет актуальность. И я думаю, что религия может быть проворной. Возможно сделать конструктивную теологию таким образом, что она сохранит ключевые ценности и при этом останется уместной и поможет направить эти технологические разработки. И поверьте, я мог бы часами рассказывать о всем, что я обнаружил по этой тематике, и приводить десятки цитат, но моя цель в этом конкретном видео другая. Я хочу подвести к главному выводу, который я смог сделать, прослушав десятки часов аудио и видеопрезентаций, и чтение многих статей и книг на эту тему, и общение с многими интеллектуалами. Так вот, мой главный вывод, что несмотря на то, как в будущем будет преобразовываться человек и мир вокруг него, религия будет следовать. Причем история достаточно неплохо это доказала. Поэтому давайте обобщим эту тему. Во-первых, я продемонстрировал, что заморозка тела с религиозной точки зрения – это крайне радикальная практика. Во-вторых, я показал, что, несмотря на это, среди крайне либеральных верующих людей находятся те, кто пытаются оправдать эту практику богословски. В-третьих, мы заключили, что это может служить наглядным примером того, как действовала и продолжает действовать религия на протяжении истории. И в-четвертых, это учит нас тому, что в будущем, в будущее столетие, как, куда бы ни уводил нас технологический прогресс, религия не исчезнет. Она готова преображаться, и она будет следовать и подстраиваться под прогресс. Например, вполне возможно, что в будущем люди не будут каждый день миллионами убивать животных и станут вегетарианцами или перейдут на синтетическое мясо. Подчеркну, все люди станут вегетарианцами, и убийство животных станет противозаконным. И в этом случае вполне возможен сценарий, что некоторые религии будут долго сопротивляться и убеждать законодателей, что это Бог наделил нас силой властвовать над животными и употреблять их в пищу. Соответственно, власти, например, Бельгии или Новой Зеландии, не имеют права запретить охоту или убийство животных для жертвоприношений. Но как только законы все же примут, со временем религии будут вынуждены сказать, что это была воля богов. И именно таким образом религия сможет выжить. Таков мой вывод. У религии невероятная приспособляемость, и, как сказал профессор Мерсер, она гибкая и проворная. Те, кто были в бизнесе религии, знают, как много значит интерпретация. С одной стороны, у меня юридическое образование, и я знаю, что талантливый адвокат может извратить букву закона так, что невинный станет виновным, а виновный невинным. С другой стороны, я был пастором и давал много проповедей, поэтому знаю, что точно так же талантливый проповедник, опираясь на Библию, может защитить или опровергнуть почти любую идею. Разве не поэтому у нас в мире так много сект и синкретизма, когда, например, в Боливии католическая церковь вынуждена мириться с древними ритуалами местных жителей и сделать их частью своего служения? На этом у меня все. Спасибо за внимание. Наша следующая лекция будет о противостоянии консервативной религии и движения трансгуманистов.